Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает эфир. Вы слушаете передачу «Вопросы и ответы». Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В понедельник мы начали разговор о покаянии. Сегодня продолжим его. Батюшка, зачем нужно каяться? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Зачем надо каяться? Эти слова сказал кто у нас первый? Иоанн Предтеча, когда пришел, сказал: «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния». И Христос, когда пришел, а Христос – это Бог, пришедший во плоти, Он сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Для чего человек кается? Для того, чтобы войти в какое-то собрание, допустим, высшее, где там особые люди собраны. Конечно, человек, который в грязной одежде, немытый, он не может находиться там. И для того, чтобы войти в обители рая и вместе с Господом жить и радоваться и ликовать, человек должен в своей жизни исправиться. Покаяние – это перемена жизни. Если человек служил темным силам и повернулся спиной к Богу, то он должен повернуться теперь лицом к Богу и исполнять уже волю Божию. И тогда Господь принимает свои объятия. Сколько мир существует, на протяжении всех этих времен люди всегда каялись, то есть старались исправно жить. Что надо сказать? Тот человек, который не кается в грехах, у него происходит в душе смерть. Я вот сегодня ехал в машине с одним человеком. Видно, что он человек не церковный, как статуя. Что не спросишь, молчит, ничего не говорит. То есть, видно, на душе у него большая тяжесть. Это очень тяжело. Потому что человек живет только для плоти. Для души ничего нет. То есть, покаяния нет. Однажды мне пришлось ехать в поезде. Ну и пока там заправляли постель, было все нормально. Потом стали переодеваться. Я вышел в купе. Потом захожу, все уже сидят, все нормально, прекрасно. И вдруг поезд повернул, и как раз луч солнца осветил купе. Я посмотрел, столько пыли, что мне захотелось выйти из купе. Это о чем говорит? Это говорит о том, когда в нашей душе множество грехов, огромный поток, и душа порой оскверняется от наших грехов, и закрываются душевные глаза, и человек не чувствует, не видит своих грехов. Ему кажется, все хорошо. Но если божественный свет озарит нашу душу, то мы увидим, насколько мы нечисты и грязны. Хотя купа чистая была. И вот человек, живя в этой жизни, он совершает много добрых дел, если человек праведный. И, конечно, бывает, что-то где-то и согрешил. Но есть возможность покаяться, у Господа попросить прощения, может быть, даже омыть грехи слезами. Как-то мы рассказывали, вот человек на трассе едет, и впереди идут машины, и лобовое стекло грязью забивает, и не видно, как ехать. Если включают дворники, они только размазывают по стеклу лобовому. А если водички подольет, сразу четко видно дорогу. Вот точно так же в жизни. Человек должен каяться со слезами и молиться со слезами. И тогда быстро душа омывается. Многие, конечно, есть такие люди, которые особо не родят о спасении. Но мы, говорит, признаем Господа. Но изредка в церкви бываем. Там первую или последнюю неделю поста соблюдаем. За стол сел, перекрестился. Это мало. Я сегодня с одним человеком говорил. Я говорю, представь, ты водитель. Для того, чтобы машина была на ходу, все гайки должны быть подкручены, бензин залит, масло, тосол, аккумулятор заряжен. Чтобы все было на ходу. Тогда человек безопасно может двигаться по земле. И точно так же и в духовном смысле, для того, чтобы душа спасалась и шла к Богу, и духовно совершенствовалась, должно все быть на местах. Имеется в виду, в церковь ходить каждую субботу вечером, в воскресенье утром, читать утренние и вечерние молитвы, соблюдать все посты строго-настрого, и среду и пятницу, чтобы на душе не оставалось ни раскаянных грехов, все на исповеди сказать, потому что совесть – это голос божественный в нашей душе, и человек чувствует, что совесть нас обличает, вот это бы надо сказать, вот это, но дьявол внушает, что не надо все говорить, а что тебе священник подумает? Вот этих мыслей не надо принимать. Мы пришли к Богу и каемся Богу. А священник только является посредником. И Господь через священника, видимым образом, прощает нам грехи. И человек с облегченной душой, с раскаянной совестью, уходит из храма, и у него радость. Почему у людей нет радости? Почему бывают истерики? Шум, крик, уныние, отчаяние. Это все не телесное, это все духовное. Человек, который праведно живет, он постоянно пребывает в молитве, со всеми в мире живет, кается, причащается достойно. И у него внутри открываются добрые качества. Милосердие, доброта, любовь к ближним. Человек верит всем. Он никогда не обманет, не обхитрит. То есть в его душе открываются добрые качества. И вокруг этого человека люди начинают жить. Он всем несет добро. И, конечно, может добро делать, чтобы человек не знал. Тайным путем делать этому человеку добро. И Господь это добро принимает. И, конечно, когда человек делает добро, то у него идет накопление божественной энергии в душе. И радость появляется, мир, и тишина, и покой. Когда человек стоит на ложном пути, на погибельном, то в нем открываются такие качества, Богу противные, как гнев, зло, раздражение, обида, крик, шум, осуждение, гордыня, тщеславие, самолюбие. И тут они эти страсти, как цепь, все увязанные, чревоугодие, и мысли нечистые, грязные. И, конечно, человек будет мучиться до тех пор, пока он постарается. Как только покается, он сразу чувствует, что грехи уже над ним власти не имеют. И, конечно, он может по немощи своей или бесконтрольно может опять совершить грех, но надо опять покаяться. И Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Так что Господь нас любит. И вот когда душа праведного человека, который в своей жизни очень-очень много сделал добра, как мы говорим, и любил Бога и ближних, и терпел и скорби, и болезни, никого не обвинял и не роптал, и вот когда душа его выйдет из тела, то вся жизнь его святая явится перед ним. Это ему будет в радость. Биллионы лет пройдет, радости – это только начало. И конца этому никогда не будет. И с каждым разом душа его будет духовно совершенствоваться. И этому совершенству конца никогда не будет. И тот человек, который много сделал в своей жизни зла, обманывал всех, хитрил, много всякого греха, и зло, и гнев, раздражение, обида, возмущение, гордыня, тщеславие, самолюбие, обжорство, и всякие все нечистые, грязные мысли и блудные состояния. И человек не покаялся, не исправился, и душа, когда выходит из тела, то есть всемирный закон таков, ничего не исчезло, это все явится перед ним. Вся его грязная жизнь. Вот где будет ужас и страх. Будем, как говорится, плакать кровавыми слезами, рвать волосы на голове, но уже никогда не будет нам дано время для покаяния. И вот в этот момент вся жизнь грязна перед ним. Биллионы лет пройдет этого страдания. Это только начало. И с каждым разом все будет хуже, хуже и хуже. Поэтому Господь нас терпит, милует, хотя мы и падаем, и встаем. Как на войне человек пал, должен вставать. Если ранили, подлечиться опять вперед и вперед. Это вот самое необходимое. Поэтому вот для этого и нужно покаяние. Потому что человек, когда не раскаянный, он не знает, за что ему взяться. Как один атеист умирал, ему стало плохо, и он другу, атеисту, говорит: слушай, я-то уже лечу. Он: куда ты лечишь? Уже лечу, все, вниз. Он: держись, держись. Он говорит: не за что держаться, все же, конец мне. То есть уже демоны души его взяли. И, конечно, нам Господь приготовил небо. И мы с вами, жители неба, граждане неба. А вся земная жизнь – это только подготовка. Если бы наша жизнь была только на земле, все было бы прекрасно, и было бы здоровье хорошее, и любовь была бы, и никаких бы не было неприятностей, все было бы идеально. Но поскольку наша земля после грехопадения все рушится, все ломается, все уничтожается, значит, нам Господь приготовил небо. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Батюшка, благословите, раб Божий Сергий. Господь благословит вас. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Вот я хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь, и меня хватает вот буквально на неделю. Я вот себя держу под контролем, стараюсь ни с кем не ругаться, не гневаться, не обижаться, молитвы читать. И потом, я, если кто-то меня вот бывает заденет или оскорбит всякого рода матом, и у меня, может, на того человека тоже вырывается тоже и гнев, и могу тоже и мат на него. Как бы ко мне, во мне сидит какой-то еще внутренний человек, потом: Господи, прости, как будто это не я говорю, а кто-то как бы во мне, как говорит. Спаси, Господи, понятно все. что сидит темная сила, значит, почему он там сидит? Значит, не все раскаяно. Значит, есть долги какие-то. Ну, как вот говорят, мы читаем, когда молитва «Отче наш», в конце говорим: «И прости нам долги наши», то есть грехи наши, как и мы другим прощаем, кто против нас согрешил. Вот это грехи, долги наши. И вот когда человек должен кому-то, ну, допустим, какую-то огромную сумму, и не отдает, тот уже имеет какую-то власть над нами. Поэтому надо освободиться от всех грехов. Но то, что мы каемся, это поверхностное покаяние. А нормальное состояние человека – это такое, как-то мы говорили, что если человек заболел, может какие-то лекарства принять, а если он сильно заболел – к врачу, а если еще сильнее – консилиум врачей, а если еще сильнее – то мировых светил и ищут. Но, видать, человечество так сильно пало, так сильно больное, что никто уже не мог спасти его, ни пророки, ни ветхозаветные патриархи, только сам Господь. И вот человек, когда своим сознанием дойдет и почувствует, что он просто кусок греха, весь пропитан насквозь, как вот одежда черная, если на черную одежду черное пятно, то незаметно. И вот когда душа пропитана грехом до последней клетки, она не чувствует. А вот когда благодатный свет, свет Христов, войдет, душу осветит, мы все грехи увидим. И, конечно, там уже демонам места не будет. Но здесь надо еще и подчеркнуть, что старые привычки, допустим, возвышать голос, кому-то грубое слово сказать, надо себя обуздать. Мы как-то говорили, предварительно что надо сделать. Вот сегодня, допустим, вечером, после передачи, надо положить основание, сказать себе, что теперь я буду никогда не возвышать голос. Теперь буду говорить спокойно, ровно, без раздражения. Ведь когда мы родились, мы учились ходить, говорить. В школу поступили, учились писать, читать. В высшее учебное заведение поступили. Какой-то профессии должны научиться обладать. И не все зараз это делается. Точно так же и в духовном смысле человек должен научиться спокойно разговаривать. Когда ближний что-то говорит, высказывает в наш адрес, промолчать надо. И не надо обижаться. Быть спокойным, уравновешенным. И так во всем. Научиться и пост держать. Научиться надо и молиться. И ближних терпеть. И в пище надо воздержанно быть. То есть всему надо научиться в духовном плане. И нам это даст огромную радость. Ведь люди многие знают, что за деньги не купишь радости, мир и любовь. Это только дает Господь через покаяние, через исправление, когда человек исправится. Как-то одному святому пришел бесноватый и преподобный сказал: «Выйди, демон». Он говорит: «А куда мне идти?» Он говорит: «Входи в меня». А говорит: «В тебе Дух Святой, я в тебя не могу войти». Тогда говорит: «Иди в бездну». Значит, когда Дух Святой в человеке живет, там демону места нет. А тот человек, который вот устраивает истерики, шум, крик, конечно, он питает свои страсти, питает того духа, который в нем живет. А там может жить не один дух. Так что вот надо стараться исправиться, чтобы ничего у нас не было. То есть этому надо научиться. Батюшка, как готовиться к исповеди? Есть какая-то подготовка, кроме того, что вот вспоминать грехи и записывать? Что-то еще нужно? Как внутренне готовиться к покаянию? Ну, человек каждый раз, когда идет на исповедь, он может пойти в месяц раз по нужде, а может даже и через день, а может неделю раз. Это не имеет значения. То есть, как человек вот запачкал свои руки или тело, он сразу моет. Так и здесь сразу надо вымыть свою душу, освободиться от греха, чтобы этот грех не был препятствием в молитве и в движении к Богу. Допустим, человек едет на машине по дороге, по трассе, и вдруг с горы камни вот, перегородили ему дорогу. Он же не должен стоять. Он должен выйти, эти камни все разбросать, а тогда ехать дальше. Так и в жизни человек. Грехи наши, нераскаянные, это как булыжники, камни, которые на дороге, на нашем спасении. Поэтому надо покаяться, чтобы они не мешали нам. Потому что человек, когда пал какой-то грех, особенно тяжелый, в нем молитва уже прекращается. У него отвращение от церкви, от Бога, от молитвы. Ему же не хочется читать духовные книги. То есть душа его омертвелая. А вот когда человек покаялся, достойно причастился, у него есть настрой, ему хочется молиться, хочется духовные книги читать, хочется ему говорить о Боге, о спасении. То, что я говорю, я думаю, что многие, дорогие братья из вас, это уже испытали на себе. И знаете, когда покаемся, как нам хорошо. Это не выдумки, это Богом установлено освобождать душу свою через покаяние. Потому что Господь сам сказал, кому апостолам, кому простите грехи на земле, тому будет прощен на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе. Как-то мне один человек говорит, я Бога признаю, но церковь я не признаю. Я говорю, а почему? А в церкви не все в порядке. Я говорю, разве ты ходишь в церковь и все порядки знаешь? Ну, я слышал. Я говорю, ты крещенный? Он говорит, крещенный. Вот, говорит, 2 года тому назад покрестился. Значит, Бога можем признавать, а церковь, говорит, не обязательно. Я говорю, ну, крещение где ты принял? В церкви. Покаяние где? В церкви. Причастие. То есть все таинства, которые совершаются для спасения, где? В церкви. Но мы подчас вот многие не понимаем, что такое церковь. Вот я кратенько объясню. Церковь – это не здание, не храм. Это живой народ. Это тело Христово. И каждый человек, крещенный, который старается жить свято, он является клеточкой в теле Христовом. А глава этого тела – сам Христос. И кто гонит церковь, он гонит Христа. Я как-то говорил, что один человек, водитель, мне рассказывал, он в Эстонии жил. У нас, говорит, там в селе храм. И крест согнутый. Ну, можно сказать, очень сильно согнутый. И вот нашлись умники такие. Забросили трос, залезли. И трактором стали тащить. И крест не стал, стал сопротивляться. Но согнулся. И очень сильно согнулся. Как бы буква «Г». И вот что интересно, вдруг трос лопнул и летел, и прямо вот этого тракториста в спину, концом. Это все в селе знали, что он крест тащил. И, значит, крест остался до перестройки согнутым. И этот тракторист тоже ходил согнутым, как буква «Г». Вот как получается. А потом он мне рассказал, что у нас тоже храм был закрытый, но на улице перед дверью лик Христа Спасителя нерукотворный. Но идут два охотника. Один говорит: смотри, сейчас, говорит, я между глаз Христа точно попаду. Он говорит: не надо дурачиться, к серьезным вещам надо это серьезно относиться, нельзя такое делать. Но он еще не успел договорить, тот уже снял ружье и прямо между глаз Христа. Он говорит: ну нехорошо ты делаешь. Он: да ничего. И тут он проходил постройки, кругом арматура, и он запнулся, и когда падал, то не мог это задержаться, и прямо упал, и между глаз кусок арматуры он даже не заметил. Ударился. Ну и, конечно, насмерть. Не Господь его убил, а вот эта глупость его убила. Так что против Бога идти нельзя. Это что равносильно на солнце грязь бросать, вся грязь на дурную голову. Но это вразумление для всех людей, которые окружали этого человека, что нельзя. Бог посрамлен не бывает. Плевать на солнце, плевки не долетят, а все на нашу дурную голову. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Видимо, звонок сорвался. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, ансамбль Валаамского монастыря «Объятия Отче». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем разговор о покаянии и об исповеди. Батюшка, вы упомянули о том, что должны быть плоды покаяния, когда человек приходит на исповедь и кается. В чем заключаются эти плоды? И как узнать, есть ли они? Ну, плоды, это имеется в виду, когда человек объедался, опивался, а потом уже покаялся и стал воздержанно в пище, то есть не досыта есть, оставляем место для молитвы. Если человек обманывал, он должен покаяться и уже совершать добрые дела. Ведь когда человек обманывает, хитрит, разными путями вымогает там деньги у всех и все остальное, он не приобретает, он теряет. И такой человек всегда будет бедный. Не только телом, но бедной душой. Весь озлобленный, потому что нету жизни внутри, жизнь только внешняя, все во лжи, нету благодати, нет ни радости, ни покоя, ничего нет. Вот что самое страшное. Верующий человек, когда не знал Бога и уверовал, то он старается уже по-настоящему жить. Если, допустим, женщина сделала аборт, убила свое дитя, то в день страшного суда она взрослого ребенка увидит своего. Вот есть такие женщины, которые берут детей, усыновляют их и воспитывают в православном духе. И кто вступил в брак, живут свято, и когда явятся пред Богом, мол, Господи, вот я и чада мои, то есть воспитаны в православном духе. Вот это будет плод покаяния. В православном духе. Человек, если никогда не постился, он покаялся, и теперь уже старается приносить плоды покаяния. Всем добрые дела делать, и поститься, и молиться. Вот таким путем человек старается духовно как-то возродиться, ожить. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Москва, 9-10. Опять, по-моему, звонок сорвался. Батюшка, а что делать, когда человек, вот видно со стороны, что он согрешает, нарушает какие-то заповеди, неправильно себя ведет. Когда ему говоришь, он говорит, а совесть меня не обличает. Вот как с этим человеком общаться? Вот есть ли смысл как-то ему какое-то вразумление давать или оставить его так вот на суд Божий? Пусть сам. Ну, если видишь это, раз сказала, два сказала. Человек сам понимает, сам знает. Вот. Ну и только надо стараться теперь уже молиться, чтобы Господь вразумил и вывел на правильный путь. Ведь надо сказать как. Вот, допустим, два человека сидят за столом. Один ест очень много. Он может не согрешать. А второй ест мало, но согрешает. В чем? Тот, который много ест, он не досыта ест. Он подвиг совершает. А тот, который мало ест, но досыта ест, у него подвига никакого нет. Вот это... Батюшка, вот мы говорили о том, как готовиться к покаянию, к исповеди. И, наверное, одним из пунктов, кроме того, что мы вспоминаем грехи, это примирение с ближними. Да? Прежде чем пойти на исповедь, нужно как-то попросить прощения, примириться с ближними. Ну, мы в Евангелии читаем, когда вот царь, это Господь говорит, решил состязаться своими подчиненными. И одного вызывает, который был должен ему 100 талантов. И потребовал у него отчет отдать все то, что он должен ему. А у него не было этого. То он приказал продать дом, жену, детей, и чтобы он рассчитался. Но тот упал в ноги ему и говорит: прости меня, потерпи на мне, я тебе все отдам. Ну и царь простил ему этот долг. Он ему уже не должен. Но нашел он своего должника, который должен был 100 динариев. Схватил его за горло, стал душить: отдавай мне мои деньги. И взял его и в темницу посадил. Товарищи, видя это, донесли царю и говорят: вот так он поступил нехорошо. Царь вызвал его и говорит: злой раб, я тебе весь долг простил, почему бы тебе не простить ближнего, который совсем мало должен? Это Господь говорит о чем? О том, что мы в своей жизни столько много грехов соделали, так оскорбили Господа, и мы пред Богом должники, и когда мы все это осознали, пришли к Богу, покаялись, нам Господь простил эти страшные грехи и убийства, и прелюбодеяния, и воровство, и все грехи. А почему бы нам не простить ближнему, который, может быть, согрешил там словом, или обиделся на нас, или не разговаривает? Вот Господь говорит: если вы не прощаете ближнему, то Отец мой Небесный не простит вам грехи ваши. Поэтому прежде чем пойти покаяться, надо примириться. Так и Христос говорит: если ты принес дар в храм и вспомнил, что кто-то против тебя что-то имеет, оставь дар твой, иди примирись, а тогда и приноси свой дар Богу. Вот таким путем. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, благословите рабу Божию Людмилу. Господь вас благословит. Спаси Господи. Батюшка Амбросий, я сильно болею очень давно. Вот хочу собороться, Великий пост. Скажите, пожалуйста, нужно ли в общей исповеди писать исповеданные грехи, которые уже были исповеданы? Ну, обычно так, что если те грехи, которые мы соделали пред Богом, и мы на исповеди уже все сказали, их повторять не надо, если они не повторялись. Обычно человек, который думает пособороваться, он должен знать, что такое соборование. Что в таинстве соборования прощаются те грехи, которые человек по немощи, по слабости своей забыл, по внимательности. И не мог все это рассказать, как положено. Вот такие грехи, которые мы не помним. В таинстве соборования Господь нам прощает. Ну, допустим, как? На примере. Встретили мы подружку свою. Ну, и говорим: ну как, дела у тебя, да все в порядке? Да хорошо все. Я твоего мужа видел, он вчера шел с какой-то женщиной. А ну хорошо, ничего, все нормально, да. Ну и ушли. А жена уже пришла домой: ты с какой женщиной вчера был? И начинается скандал. А кто этот скандал спровоцировал? Мы. Это женщина. Вот это грех, может, даже до развода дошло. Мы же не знаем их внутреннюю семейную жизнь. А причиной явились мы. Это тоже грех, который мы не видим. Вот так Господь прощает. Поэтому для того, чтобы пособороваться, надо покаяться во всех грехах, чтобы ничего не оставалось. А тогда уже собороваться. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло? Да, слушаем вас. Батюшка Амбросий, благословите. Бог это Валентина. Благословит вас. Благословите. Бог благословит вас. Алло. Слушаем вас, говорите. Благословите, это Валентина. Матушка, вас уже дважды благословили. А я не слышу вас. Я хочу задать несколько вопросов, батюшка Амбросий. Вот я не могу поститься по болезни, ввиду того, что у меня после гриппа давно уже нарушена функция глотания. Из-за этого испорчен желудок и прочее. Я не могу совершенно поститься. Даже бывает так, что с утра... Матушка, второй вопрос какой? Понятен ваш вопрос. Так. Второй. Второй вопрос. Что делать, вот, если моя сноха ходит, причащается, и никогда у меня не попросит прощения. Я встретила ее очень хорошо. А она, моего сына, который не пил, не курил, не гулял, а воспитывался до 22 лет в строгом таком православном. Но, а сейчас он выпивает. Матушка, и понятно, все понятно. Матушка сказал, да. Такое на душе у него тяжело. Как мне относиться к ней, если я даже ей что-то передам хорошее? Или... Спаси Господь, допустим... матушка, тебя. Значит, последний вопрос ваш. Мне тут же звонит. Слушай, матушка. Такое плохое своему сыну. Ты выключай. Пожалуйста, батюшка, как ответить вот на эти два вопроса? Пост во время болезни? Ну, мы говорили об этом в понедельник, можно быть, еще раз повторить, что надо этот вопрос сказать, решается. Что пост никогда никому не повредил, а только приносит пользу. И поскольку вас вот этот вопрос интересует, есть духовник вашей церкви, с ним этот вопрос решите. Насчет вашей снохи, особо внимание не заостряйте, а будьте примером, как настоящая христианка, и будете молиться за нее, и не будете ей делать зла, не будете осуждать ее, и Господь сохранит. Ведь почему порой в душе нашей начинается шум, крик против ближнего? А потому что дьявол сразу улавливает, как говорят, двух зайцев. Вот через ближнего, допустим, через сноху, действует на нас. А мы раздражаемся. И таким путем мы свою душу губим и душу губим ближнего. Вот это плохо. Батюшка, ну действительно бывает так, что человек, видишь, допустим, прихожане общие в одном храме, кто-то против кого-то согрешил, и человек причащается и не просит прощения. И другой как-то вот соблазняется, думает, как же так вот она пошла причащаться, а прощения у меня не попросила. Вот такое смущение. То есть не нужно смущаться, это на совести того человека. Самое главное, чтобы у нас на сердце ничего не было. Может, у того человека ничего и нет. Если человек уже придет в возраст религиозного человека, он почувствует, что да, он совершил против ближнего, придет и покается. Батюшка, вот мы говорили о том, что нужно перед исповедью попросить прощения у ближнего, чтобы примириться. А если, допустим, такая ситуация, ближнего уже нет живых, а против него действительно кто-то согрешил очень серьезно. Вот как быть в таком случае? Как прощение просить уже невозможно? Что можно сделать, чтобы загладить вину? Ну, в сердце не иметь зла против этого человека и простить ему, чтобы ничего не оставалось. И остается, поскольку он уже перешел в тот мир, мир большинства, остается только за него молиться. Потому что усопший сам за себя в том мире уже молиться не может. Он ждет молитвы только ближних. Вот это так должно быть так. Угу. Батюшка, я помню, что вы хотели сказать об интересном городе под Каиром. Город мусорщиков. Что это такое? Меня добрые люди из Киева пригласили. И вот две недели тому назад я был в Каире. Но интересно, что город Каир – это Египет. Там 22 миллиона населения. И что меня удивило, нам показали город мусорщиков, где живет больше 100 тысяч. И весь этот город населяет кто? Христиане. И весь город Каир, весь хлам, мусор, все вывозят в этот город. И вот жители, эти христиане, там видно иконы, кресты, живут за счет этого. Они весь мусор перебирают. Кость к кости, железо к железу, стекло к стеклу, бумага к бумаге. И все грузит это в мешки, машины, и обратно отправляют в Каир, на фабрики, на заводы. И что интересно, когда по этому городу проезжаешь, грязи справа и слева очень много. И козы, и шаки тут, и грязь, мусору завалено все. Даже проезжая, смотрю, машина пропускает нас, а там полная машина набита, рога, копыта, костей. Просто уже свежее прям такое. Все это везется в Каир. Такое зловоние. Ну, самое интересное, что там и дети бегают, и кофе здесь же на дороге продают, и апельсины, все улыбаются. Но зловоние очень большое. И когда мы выехали из Каира, то одежда пропиталась этим. И вот мне интересно, что мысль пришла, что ученые говорят так: если бы не было микробов, которые всю грязь, весь хлам перерабатывают в назем, то, наверное, вся земля была завалена этой грязью, и мы бы в мусоре находились. Но что Бог так создал, что есть микробы, которые все перерабатывают и приносят пользу, удобрения и плоды хорошие. Так вот интересно, что весь Каир всю грязь несет куда? В этот город, к христианам. И мне мысль пришла такая, что ведь люди, которые пришли к Богу, допустим, взять Москва или какой-то еще большой город, мы все свои грехи куда несем? В церковь. Стоим пред Богом, каемся, плачем, на исповедь приходим. Священник разбирает, какие у тебя грехи, сколько было абортов, сколько было мужчин. Да. Ругайся, злись, соблюдаешь посты. То есть перебирается вся его жизнь. Очищают и обратно отправляют человека в город жить. Человек свободный, хорошо. Но что интересно, когда проезжаешь 200 метров по этому городу, поднимайся вверх, а там совсем другая атмосфера. Там пальмы, цветы. И там огромные такие горы, просто обрывистые. И там лик Христа стоит во весь рост, простирает руки, и справа, слева святые. А внизу под скалой построен храм. И как в амфитеатре места где-то 4000. И там, что интересно, не давали христианам построить храм. Высокое начальство сказали: если только двинется гора, тогда мы вам построим, разрешим строить храм. И вот, конечно, было видение, что Матерь Божия явилась патриарху и сказала, что надо вот всем собраться, и священнослужителям, и верующим, и должны рано утром на восходе солнца усиленно молиться, там делать по 300 поклонов в одну сторону, в другую, в третью, четвертую. И что интересно, когда все собрались, и начальство, но было откровение свыше, от Матери Божией, то увидели, что эта гора стала подниматься. Но она, может, 200 или 300. И даже было восходящее солнце видно под горой. И вот под этой горой ты построили храм. Все интересно. Но самое интересное, что христиане перерабатывают всю грязь греховную, очищают души. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, вы меня слушаете? Да, вас. Батюшка, благословите, я звоню Украина, Николаевская область. Очень рада, что к вам дозвонилась. А, пожалуйста, у меня два вопроса, если можно. Первое. Должен ли православный крестьянин исповедоваться в грехе цареубийства, так как известно, что царь не отказывался от своего престола, и в этом, в общем, мы действуем почти не по тем законам, по понятно, которым понятно. Живем. Понятно, понятно. Второй вопрос. Второй вопрос. И второй вопрос, очень быстро. Значит, я 46-го года, меня при крещении назвали Талой. Когда я исповедовалась в монастыре, меня не допустили до чаши, так как священник сказал, я такого имени не знаю. Дома меня священник перекрестил, потому как раньше, говорит, было и Сталина, и Ноябрина. Вот, то есть он меня перекрестил второй раз и назвал меня Еленой. Является это моим грехом, и как его исповедовать? Но мы читаем, когда символ веры, веру в единое крещение. Священник, если вас правильно крестили с погружением, ну, в крайнем случае, обливали голову, стали в тазик, то крещение единое, как единое рождение человека из утробы матери. Вот человек из утробы матери рождается из воды. И человек, когда принимает крещение, он тоже рождается из воды. Трижды погружается в воду и духовно рождается со Христом. Так что он должен был вам не второй раз крестить, а просто сделать наречение имени. В требнике впереди есть наречение имени. Когда, вот, допустим, ребенка или взрослого крестят, молитва есть, наречение имени. Вот если не было святого, нарекается вот это имя. Я как-то говорил о цареубийстве. Допустим, когда я первый класс пошел учиться, мать сказала, нам деды сказали, что не на время лукавое нельзя никуда не записываться, никуда не вступать. И как-то вот эти материнские слова мне легли на душу. Я не вступал ни в октябрята, ни в пионеры, ни в комсомол. И не снимал креста. И один сокол Сталин, другой сокол Ленин. В те времена еще воспевали. Как-то мне было все это не по нутру. А вот когда царя Николая-то убили, расстреляли, я его не знал. Ну, царь и царь. И никто мне особо не говорил. У меня какая-то была жалость к нему. Вот. Поэтому я лично сам не участвовал в этом внутренне. И я не считаю это грехом. Если кто-то учился в школе, имел против царя и мог разговаривать, говорить всякие, мол, это кровавый царь, вот. Конечно, в этом надо каяться, потому что власть, она может как угодно повернуть. Допустим, Ян Кронштадтский, праведный, святой человек, а пишет, это мракобес был. То есть всех святых людей расстреливали, уничтожали. А если не успели уничтожить, да как клеветали, грязью облили. Но это не значит истина так. Ко мне сегодня пришла одна женщина, книжечку принесла о последних временах. Я говорю, ты особо не увлекайся вот этим последним временем. Я говорю, все люди, которые пришли к Богу, только-только вот приходят к Богу. Они говорят только о последнем времени, говорят об Антихристе. А когда человек христианин, уже научится молиться, и уже постоянно он будет в молитве, он будет говорить уже не о последнем времени, а будет говорить только о молитве. А когда уже он перейдет на высшую ступень, когда в нем появится любовь к Богу и ближним, он будет говорить только о любви. Так вот, когда мы будем слышать, где-то всякие раздоры идут, ну, раскол церкви делается среди духовенства, среди верующих, всегда идет что? Последнее время, все, конец, куда деваться, куда бежать? А Господь сказал, не бойся, мое малое стадо. Последнее время, да откройте Евангелие, первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. Иоанн Богослов говорит: дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, а их уже много антихристов. Из этого мы знаем, что последнее время. Уже 2000 лет, а его все нет. Зачем нам говорить об антихристе? Зачем нам его надо ждать? Надо говорить о Боге, о Христе, о покаянии, о молитве, о любви. А Господь сказал: не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. Вот об этом надо особо заострить внимание. У дьявола самое большое оружие — наводить страх, трепет. Господь говорит: не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. И Господь сохранит. И не надо никуда бежать в последнее время. Там надо уезжать, куда-то война будет. Да, Бог управляет всем. И не надо панику создавать. Нам, христианам, что надо? Вот грехи перебирать свои, как вот в Каире, в этом городе мусорщиков. Вот надо каяться, очищать свою душу. А Господь ради этого сохранит нас. Ведь еще святые отцы предсказали, что Россия будет как корабль разбит. Но на кораблях люди на щепках спасаются. А потом Господь создаст такое чудо, и щепок опять появится корабль, и Россия не погибнет. Так что спасение в России и спасение по всему лицу земли, где есть православная церковь, где люди чтят Господа. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Передали списки помолиться о здравии и покаянии очень большие, поэтому мы прочитаем только выборочно тяжело болящих. Помолимся о здравии тяжело болящих. Татьяна с младенцем находится в роддоме без сознания. Марии, Владимира, Дмитрия, Александра, Марии, Анны, Ирины, Филиппа, Фатине, Анны, монахини Иоанны, Зои, Сергия, Екатерины, Любови, Александры, Виктора, Владислава, Татьяны, Марии, Надежды. И у покаянного представлены Натальи. Батюшка, вы в завершении хотели сказать несколько слов об исповеди, да? Ну, надо сказать, что вот когда поминают о здравии, всегда надо перекреститься, сказать: Господи, помоги нам спасти всем. Ну, я хотел бы закончить свое слово тем, что сейчас Великий пост. Очень много есть людей, которые еще не в состоянии покаяться, могут уже старенькие лежат, немощные, слабые. Мы, верующие, должны поговорить с ними, с такими людьми, которые никогда не каялись, и помочь этому человеку напомнить грехи, записать, призвать священника, если он желает, чтобы покаялся человек, пособорился, причастился. Для чего это мы говорим? Потому что в тот мир с грязной душой нельзя входить, потому что человека ждут вечные адские муки. Поэтому надо постараться здесь, насколько это возможно, покаяться всем, очистить душу свою, примириться с Богом, примириться со всеми ближними. И насколько это возможно, пребывать в молитве. Вот мне хотелось бы об этом сказать. Просим прощения. Спасибо за всех, Господь.